Лорд Эшвард предоставил свой покой принцу Бейлору. Туда-то, Эк. Нет, Айгон, надо привыкать. И припроводил Дунка. Бейлор читал при свете восковой свечи. И Дунк опустился перед ним на колени. «Встаньте», — сказал принц. «Хотите вина?» «Как будет угодно вашему высочеству». «Налей Сьерру Дункану сладкого дарнийского, Айгон», — распорядился Бейлор. «Да не пролей на него, ты и так уже много ему навредил». «Он не прольет, ваше высочество», — вступился Дунк. «Он хороший мальчик и славный оруженосец. Я знаю, он не хотел причинить мне вред». «Не обязательно хотеть. Довольно и того, что он это сделал. Айгон должен был прийти ко мне, когда увидел, что его брат вытворяет с теми кукольниками. А он побежал к вам, и ничего хорошего из этого не вышло. На вашем месте, Сьер, я, возможно, поступил бы так же. Но я принц, а не межевой рыцарь. Не стоит бить королевского внука, каким бы праведным ни был ваш гнев». Дунк угрюмо кивнул. Эк подал ему серебряный кубок, полный до краев, и он отпил большой глоток. «Ненавижу Айриона!» — с жаром произнес Эк. «Мне поневоле пришлось бежать к Сьерру Дункану, дядя! Замок слишком далеко!» «Айрион твой брат!» — твердо сказал принц. «А септоны учат, что мы должны любить наших братьев. Оставь нас теперь, Айгон. Я хочу поговорить со Сьерром Дунканом наедине». Мальчик поставил штоп с вином и церемонно поклонился. «Как угодно вашему высочеству!» Он вышел и тихо прикрыл дверь за собой. Принц Бейлор пристально посмотрел Дунку в глаза. «Сьерр Дункан, позвольте спросить вас, насколько вы хороший рыцарь? Насколько искусно владеете оружием?» Дунк не знал, что ему сказать. «Сьерр Арлон учил меня владеть мечом и щитом, а также попадать копьем в кольца и щиты на кентах». Бейлора, видимо, не совсем удовлетворил этот ответ. «Мой брат Майкар вернулся в замок несколько часов назад. Своего наследника он нашел пьяным в какой-то гостинице, в одном дне езды к югу отсюда. Майкар никогда бы в этом не сознался, если бы не надеялся втайне, что его сыновья на турнире перещеголяют моих. Вместо этого они оба его опозорили. Но что ему остается делать? Родная кровь. Майкар сердит, ему нужно на кого-то излить свой гнев, и он выбрал вас». «Меня?» — сокрушенно отозвался Дунк. «Айрион уже успел напеть отцу в уши, и Дейрон тоже хорош. Чтобы оправдать свою трусость, он сказал отцу, что будто Айгона похитил какой-то здоровенный рыцарь-разбойник. Боюсь, что он имел в виду вас. По словам Дейрона, он все эти дни разыскивал похитителя, чтобы вернуть брата». «Но Эк должен сказать им правду, то есть Айгон». «Эк-то скажет, в этом я не сомневаюсь, но он уже один раз солгал, в чем вы имели возможность убедиться? Которому из сыновей поверит мой брат? Что до кукольников, то Айрион представил их чуть ли не изменниками. Дракон – эмблема королевского дома, и представлять, как его убивают, как из него сыплются красные опилки – все это, конечно, совершенно невинно, но весьма неразумно. Айрион выдает это за подспутные намеки на дом Таргариенов, за подстрекательство к бунту. И Майкар, скорее всего, согласится с сыном. Брат раздражителен по натуре и все свои надежды возлагает на Айриона, поскольку Дейрон горько его разочаровал. Принц отпил глоток вина и отставил кубок. «Но поверит мой брат или не поверит, одно остается бесспорным. Вы подняли руку на отпрыска дракона, и за это вас следует судить. Приговорить и покарать». «Покарать?» Дунку очень не понравилось это слово. «Айрион потребует вашей головы, с зубами или без них. Ее он не получит, это я вам обещаю. Но в суде над вами я ему отказать не могу. Поскольку мой августейший отец находится за сотни лиг отсюда, судьями будем мы с братом, а также лорд Эшфорд, ибо это его владение, и лорд Тирол из Хайгардена, как его вассал. Последний раз человека, которого судили за нанесение побоев члену королевского дома, приговорили к отсечению преступной руки». «Так мне отрубят руку?» — в ужасе вскрикнул Дунк. «И ступню тоже. Вы ведь и ногой его ударили, верно?» Дунк онемел. «Я, конечно, приложу все усилия, чтобы склонить суд к милосердию. Я десница короля и наследник трона, так что мое слово имеет некоторый вес. Но и слово моего брата тоже. Вот в чем опасность». «Я... Ваше высочество, я...» «Никакая это не измена, а просто деревянный дракон. И никакого намека на королевский дом в нем никогда не содержалось», — хотел сказать Дунк, но слова не шли на язык. Он никогда не отличался красноречием. «Однако есть и другой выбор», — сказал принц Бейлор. «Не знаю уж, что для вас лучше, но позволю напомнить вам, что любой рыцарь, обвиненный в преступлении, вправе требовать испытания поединком. Поэтому я снова спрашиваю вас, Сьер Дункан Высокий, насколько вы хороший рыцарь, если по правде?»